Стараясь не отвлекаться на посторонние звуки, медленно нащупывала точки опоры, сползая вниз черепашьими темпами. «А мне еще селфинга снимать?» Кертен уже не смеялся. Он придушенно стонал за моей спиной, перемежая стоны легким повизгиванием. Когда я, наконец, спустилась на землю, взъерошенная и усталая, но с гордой и победной улыбкой, он задал мне только один вопрос. «Лейна, а почему ты просто не приказала дереву опустить тебя вниз или на худой конец не создала лестницу?» Я замерла на пару мгновений и посмотрела на Демиурга с искренним отвращением. Сказать было нечего, а этот мало того, что не помог, так еще и развлекался за мой счет не по-детски. Вот не знает он мою мстительную натуру, а просвещать его об этой черте своего характера мне почему-то не хотелось. «Ну, Кэрри, милый, должна же я была тебя как-то отблагодарить. Говорят, 5 минут смеха продлевают жизнь на несколько дней. Правда, с таким чувством юмора, как у тебя, долгая жизнь не грозит». «И все же...» Не отставал от меня любопытный блондин. «Нет, у меня просто слов нет. Чего он такой непосредственный? Не боится меня? Я же видела, как он заледенел при общении с Тарнумом. Да и со мной при первой встрече держался, как снежная королева на светском приеме. Разве что нос не морщил». Парень, явно прочитав мои мысли, насмешливо фыркнул и неожиданно погрустнел. «Пойми, Лейна, при мысленной речи, когда двое в прямом контакте, солгать невозможно. Поэтому пытаться скрыть от тебя свою истинную сущность поистине глупо. Ты видишь меня, настоящего, а другие видят то, чем я должен быть, по долгу крови и рода. У меня, знаешь ли, не слишком много знакомых, с кем я общаюсь мысленно. А теперь прекрати вилять и ответь на мой вопрос». «Кэрри, да отстань ты ради всех святых! Но не знала я, что так можно сделать. В нашем мире магии вообще нет». «Как это нет?» Искреннее изумление Демиурга захлестнуло меня с головой. «Лейна, таких миров не бывает. Однако ты не лжешь. Я чувствую». Блондин растерянно смотрел на меня, продолжая машинально поглаживать чешуйчатого стража вдоль небольшого гребня на голове. Животинка щурилась и урчала, как трактор. Другие две твари поглядывали на меня с легким любопытством, но не приближались. Убедившись, что стражи не собираются заводить со мной более короткое знакомство, я подняла голову и, найдя взглядом несчастные глаза демона-хранителя, легко похлопала себя по бедру. Малыш бесстрастно спрыгнул вниз и подполз к моим ногам, виновато стуча хвостом и тихонько скуля. «Прекрати себя винить!» Я ласково потрепала селфинга за ушами. «Поверь, мне гораздо приятнее видеть тебя живым на соседней ветке, нежели растерзанным под деревом». «Интересно, что ты запела бы, если бы отправилась на охоту со всем своим зверинцем? Хотел бы я увидеть, как ты втаскиваешь лошадь на дерево». Ехидно полюбопытствовал Кертен. «В этом случае проблем вообще не было». Не менее ехидно промурлыкала я. «Мы бы просто телепортировались обратно к арке портала». «Хм, твои звери на это способны?» Удивился блондин. «Да, на небольшие расстояния. И малыш пока только учится, он еще маленький». «Ну тогда они не совсем безнадежны», отозвался Демиург, рассматривая селфинга с легким интересом. Почесывая за ухом успокоенного и слегка разомлевшего демона-хранителя, я покосилась на Демиурга. «Кэрри, а как вы охотитесь? Понимаешь, мне на свою ораву проглотов куча мяса нужна. Ежедневно. Я же не могу каждый день Тарнума обирать. Он ведь и того послать может». «Не будь ребенком, ты же Демиург. В конце концов, просто представь то, что тебе нужно. Потоки сами сформируют», ответил блондин, явно размышляя о чем-то своем. Что любопытно, я его мысли не слышала. Закрылся. Надеюсь, его внезапная задумчивость никоим образом не связана с моим зверинцем. «Тебе легко говорить? Сформируй. А я такого ни разу в жизни не делала. Одно дело стул создать, другое – еду. так недолго травануться и на тот свет отправиться», – пробурчала я. «Лейна, доверяй себе, иначе у тебя просто ничего не получится», – оторвавшись от своих размышлений, усмехнулся парень. «Хм, а что, почему бы не попробовать прямо сейчас? Тут даже подопытный материал есть. Уверена, с такими улыбками стражи просто не могут быть вегетарианцами». «Лейна, на эту груду костей не польстятся даже падальщики. Попробуй еще раз. Представь себе еду для животных. Ну, чем там у вас дома собак кормят?» Я напряглась, стараясь вспомнить, чем у нас кормят собак. «Что это?» – брезгливо поинтересовался блондин. Открыв глаза, я с изумлением уставилась на 20-килограммовый пакет с сухим собачьим кормом довольно известной и разрекламированной марки. Пораженная своими способностями, я надорвала уголок и вытащила горсть псевдомясных шариков. Кертон прищурил глаза и восхищенно присвистнул. «Да у тебя тут практически все дерево химических элементов собрано! Уважаю!» Расчетливо покосившись на стражей, парень запустил руку в пакет и протянул угощение ближайшей похмельной твари. Хм, либо уверен в их живучести, либо решил, что такого добра не жалко. Я с интересом ждала развязки. Страж аккуратно слизнул предложенное с узкой ладони демиурга и, зажмурив глаза, громко зачавкал угощением. Да уж, манеры здесь и не ночевали. Похмельный кошмар облизнулся и вопросительно ткнулся носом в ладонь Кертена. Похоже, понравилось. Переглянувшись, мы раздербанили пакет с собачьей едой и приглашающе кивнули стражем. Любопытный малыш сунулся к мясу, получил по носу и теперь обиженно сопел мне в поясницу. Я не собиралась рисковать. Сначала хотелось убедиться, что созданная мною еда безопасна для живых существ. Как ни странно, наколдованная мною оказалась вполне съедобным и без сюрпризов. Стражи смотрели на меня с искренней любовью, что было неудивительно, ведь последние полчаса я изгалялась в формировании различных видов питания для своих животных. Пробу снимали по-прежнему похмельные красавцы. Устала я, как после хорошего кросса, но результаты того стоили. Когда спустя некоторое время мы с Кертоном, вполне довольные моими скромными успехами, отправились в обратный путь, переевшие местные кошмарики с трудом передвигались, переползая на дрожащих щупальцах от одной кучи еды к другой. Мы молча шли к арке, размышляя каждое о своем. Я, пораженная тем, что могу воспроизводить здесь вещи из своего мира, лихорадочно размышляла о возможности использовать технологии Земли на Эдеме и о том, стоит ли придавать гласности эту информацию. Нет, определенно не стоит. Будет мудро иметь в рукаве пару козырей. Из данных, которые мне удалось почерпнуть из хранов, я знала, что мир вокруг нас ближе скорее к нашему средневековью. Хотя сравнивать сложно. Здесь в почете чистота крови, а политические отношения больше всего похожи на средневековый западноевропейский сюзеренитет. Существует система майората, согласно которому все права на имущество переходят старшему сыну в роду. При этом вместо замков и земель аристократические семьи владеют целыми планетами, устанавливая там свои законы, творя богов и воплощая в жизнь любые фантазии. Это правда, во многом жители Эдема обошли мой родной мир. Умение пользоваться источниками и все то, что включало в себя магия, пока было за гранью понимания. Вместе с тем люди на Земле, по каким-то причинам не имея доступа к источникам, пошли по иному, более сложному пути, заменяя магию технологией. К тому же я заметила любопытную особенность. Возможно, это связано с тем, что демиурги живут практически вечно и никуда не торопятся. Но у меня сложилось странное впечатление, что им требуется гораздо больше времени, чтобы прийти к определенным выводам или принять решение. Не то чтобы они были тупыми тормозами, отнюдь нет. Я не столь самонадеянна, чтобы поверить в такое. Это была бы моя самая большая и, полагаю, последняя ошибка. но на события они реагировали, с моей точки зрения, несколько замедленно. Это также может быть моим козырем. Проводив меня до дома и сдав с рук на руки недовольному Тарному, Картен вежливо откланялся, незаметно подмигнул мне за спиной учителя и, насвистывая, направился во свояси. Тихонько хмыкнув, я запрятала все свои размышления куда подальше и сконцентрировалась на внешности удаляющегося блондина. А что, чем не мысленный щит? Любой, кто попытается залезть ко мне в голову в данный момент, увидит только ни в чем не повинного Кэрри. Лейна, прекращай витать в облаках. Завтра начнется твое обучение. Все необходимые принадлежности я вчера создал. Демиург провел меня в свой кабинет и, кивнув на знакомое кресло, материализовал рядом со мной чашку чая. Итак, Тарнум устроился напротив меня, закинув ногу на ногу. Позволь объяснить некоторые правила. Утром студентов будет первый колокол. Через час начинаются занятия. Об этом оповестит второй колокол. Расписание лежит на столе в твоей комнате. Придется заниматься больше сокурсников, так как пропущен первый семестр. Впрочем, ничуть не сомневаюсь, что ты их догонишь. И, Лейна, я не вправе давать тебе советы, но держись подальше от Кертена Дерсеннета. Он творец жизни. У наших факультетов несколько напряженные отношения. Можно сказать, некоторое соперничество. Я холодно смотрела на Демиурга. Не хватало только, чтобы он начал выбирать мне друзей ради моего блага. Лейна, я просто пытаюсь сказать, что тебе будет довольно сложно найти друзей на своем факультете, если ты изначально пойдешь против традиций. Спасибо за совет, Тарнум. Я подумаю над вашими словами. Вежливая улыбка давала понять, что тема закрыта. «Ну, я тебя предупредил. Поступай, как знаешь», – отозвался Демиург. Допив чай, я вежливо попрощалась с преподавателем и ушла в свою комнату знакомиться с расписанием. Меня не покидала мысль о странной абсурдности ситуации. Как могут враждовать факультеты творцов миров и творцов жизни, если они изначально являются дополнениями друг друга? И к тому же, почти все творцы миров мужчины, а творцы жизни женщины. Просто бред. С искренним любопытством я ознакомилась с расписанием и школьными принадлежностями, состоящими из пустых заготовок под храны. Нескольких десятков свитков до дюжины странных светло-зеленых ручек, которые, судя по виду, были выращены вместе с чернилами. Сначала меня очень удивило это несоответствие. Зачем что-то писать, если есть храны, но потом я вспомнила, что далеко не все учащиеся имеют достаточный уровень дара, чтобы ими пользоваться. А я теперь обычный универсал, стараниями Тарнума. Черт, надо посоветоваться с Кертеном. Может, он знает, что надо сделать, чтобы снять этот проклятый блок. Хотя интересный вопрос. Влияет ли наложенный щит на количество охранов, которые я могу прочесть? Это ведь всего лишь маскировка. Подготовив сумку с учебными материалами, я пошла кормить и чистить тигра. Отведя Гаркхаши, выделенный Тарнумом загон, с чистой совестью отправилась в свою комнату, принять ванну и поэкспериментировать с одеждой. В конце концов, если мне удалось создать настоящую еду, с вещами проблем возникнуть не должно. Уже стемнело, когда я безумно усталая с трудом добралась до постели. Свернувшись калачиком под теплым одеялом, я с ужасом поняла, что такими темпами ежедневная практика и нагрузка на дополнительных уроках быстро сведут меня в могилу. Решено. Надо срочно искать способ снять с себя щиты, ограничивающие уровень дара. С этой мыслью я провалилась в объятия Морфея. Морфей. Интересно, а этот бог существует?